Что я могу сделать? Этот вопрос я постоянно задаю миледи графине, и та посвящает меня в тайны ведения домашнего хозяйства, ответственность за которое когда-нибудь, что, видит Бог, случится не скоро, ляжет на мои плечи. Свекровь находит мне книги для чтения или незаконченные гобелены, но я не слишком умелая мастерица. Я очень стараюсь, но маленькие стишки мне никак не удаются. Миледи бесконечно терпелива. Я думаю, в душе она меня жалеет, но не хочет говорить об этом, потому что предана мужу. С Гарри дела обстоят сложнее. Трудно быть вместе, зная, что мы муж и жена, но не имея при этом возможности любить друг друга. Да, мы целуемся и обнимаемся, но лишь мимолетно, с оглядкой, потому что нас никогда не оставляют вдвоем. Где-нибудь неподалеку всегда находится слуга, а по ночам дверь моей спальни запирают. Милорд-граф не хочет рисковать второй раз, опасается, что его воля не будет исполнена. Было бы легче, если бы я понимала, почему нас, Гарри, так упорно разделяют, но пока для меня это остается тайной за семью печатями. Иногда я все-таки набираюсь смелости и задаю этот вопрос, но всякий раз мне неизменно отвечают с сочувствием в голосе, что я слишком молода, чтобы это понять. Однако Гарри в последнее время чем-то заслужил некоторое доверие со стороны отца. Когда я, отчасти в шутку, говорю, чтобы он попытался украсть ключ и пробрался ко мне ночью, он отказывается, заявляя, что это невозможно, поскольку может вызвать недовольство Нортумберленда. «Нортумберленда?» — изумленно переспрашиваю я. «Но какое отношение он имеет к нашему браку?» У Гарри несчастный вид. В саду нет никого, кто мог бы нас подслушать, только садовник, который срезает отцветшие бутоны и складывает их в каменную вазу, но Гарри все равно просит меня говорить потише. Наш брак устроил Нортумберленд, как и брак твоей сестры с его сыном, — бормочет он. Может быть, он полагает, что союз с людьми, в чьих жилах течет королевская кровь, сделает его более влиятельным? Ага, вроде бы ясно. Однако кое-что все же вызывает у меня недоумение. Но в этом случае, — говорю я, — было бы логичнее немедленно консумировать наш брак. Гарри восхищенно смотрит на меня. И в самом деле, это неразрывными узами привязало бы к нему наши семьи. Господи Боже! Я только сейчас понял. Наверное, Нортумберленд и наши родители опасаются сделать тот последний шаг, который свяжет их навсегда. В этом есть смысл, соглашаюсь я. На память сразу приходит разговор матери и отца, который я подслушала дома. Гарри недоуменно трясет головой. Пусть так. Но почему они этого опасаются? Зачем тогда вообще было все затевать и соглашаться нас обвенчать? — Понятия не имею, — отвечаю я. — Может, спросишь у отца? — Он мне все равно не скажет. Печально вздыхает Гарри. Однако тем же вечером за ужином он все-таки набирается храбрости и задает отцу этот вопрос. — Сэр, — осторожно спрашивает он, — почему вы, эмилорд Нортумберленд, не хотите, чтобы наши семьи были прочно связаны узами брака? Граф поначалу, кажется, пребывает в замешательстве, но тут же берет себя в руки, кладет нож на тарелку и спокойно интересуется. — А кто сказал тебе, что мы этого не хотим? — Мы с Катериной пришли к этому выводу сами, сэр, — говорит Гарри. — Мы знаем, что эти браки устроил Нортумберленд и что каким-то образом вы не хотите раскрывать нам эту тайну. Они им выгодны, но, похоже, наряду с выгодами существуют и какие-то явные минусы. На мгновение воцаряется молчание. А потом граф раздражается громким смехом. «Гарри, ты у нас прирожденный государственный деятель и очень неплохо разбираешься в политике, но ты можешь не сомневаться. Мы с миледи никогда не связали бы тебя узами невыгодного брака. В жилах твоей жены, леди Катерины, кузины его величества, течет королевская кровь, и она одна из возможных претендентов на корону. Кто мог бы составить тебе лучшую пару? Вот что, дружок, обуздай-ка ты пока свои страсти и позволь более мудрым головам решать за тебя. Поверь, ты недолго будешь разлучен со своей женой. Прояви терпение, вот тебе мой совет». И на этом граф меняет тему разговора и начинает рассуждать об охоте. Стало быть, вопрос закрыт. Интересно, неужели только я одна заметила, насколько холодным оставался взгляд моего свекра, когда он рассмеялся? «Нам с Гарри скучно. Мы наигрались в шахматы в саду, прочитали друг другу свои любимые стихотворения, наведались на кухню за марципанами и засахаренными фруктами, поиграли в прятки в большом зале, и все это в присутствии бдительного слуги, неизменно маячившего на безопасном расстоянии. Мы постепенно узнаем друг друга. Лицо Гарри, такое бесконечно дорогое для меня, стало мне таким же знакомым, как и мое собственное. Я отгоняю мысль, что таким же знакомым может стать и его тело, ведь во всех других отношениях мы становимся ближе душой и сердцем. Нас объединяет общее представление о царящей в мире несправедливости, о Нортумберленде, о наших родителях, и это связало нас так прочно, как я и представить себе не могла. Я нахожу в Гарри не только любящего мужа, но и образованного и воспитанного человека. У него были хорошие учителя, но и неудивительно, поскольку его мать, она вот уже 2 года как умерла, однако сын продолжает оплакивать ее и по сей день, была женщиной весьма ученой. После того, как Гарри получил на дому основы образования, граф отправил сына в Кембриджский университет. Однако Гарри не стал книгачеем, чуждым всего мирского. Он любил веселые игры, его страсть — скачки. Он собирает рукописи и книги по геральдике. При малейшей возможности муж прикасается ко мне, целует и ласкает, но делает это осторожно, так, чтобы не слишком распаляться. И я знаю, как трудно ему сдерживаться. Поначалу я спрашивала себя, люблю ли я Гарри так, как подобает жене.